83. Здравствуйте, я снаружи, на дороге, перед воротами. Надо сказать, вы хорошо спрятались. Я 3 раза мимо вашего дома проехала. Счастливый радостный голос, удовольствие или облегчение от того, что тщательно укрытое место назначения найдено, человеческое тепло, излучаемое телефоном. Потребовалось много времени, чтобы они преодолели одержимость Эмбер столь неземными материями. «Алло? Алло?» – продолжал голос. Энтузиазм переходил в недоумение. Эмбер сглотнула. «Да». Ее голос был хриплым шепотом, горло опухло от слез. «Эмбер? Мисс Хэ?» Это было ее новое имя. Да, имя одинокой, бледной, богатой девочки, склонной пореветь. Но оно казалось странным символом, необычайно далеким от той, кем она была прямо сейчас, прямо здесь, скорчившись в саду скверненного дома мечты, с лицом мокрым от слез, сердцем так отяжелевшим от ужаса, что она не знала, сможет ли когда-нибудь найти силы снова подняться на ноги. «Простите, мисс Хэ, вы меня слышите?» Недоумение звонившей превращалось в беспокойство. Эмбер узнала голос женщины. Это была Кэрол, кандидатка на роль домохозяйки и компаньонки, с которой она разговаривала по телефону в четверг, всего 2 дня назад, спустя сутки после того, как встретилась с Питером в Плимутском отеле. Она провела 4 телефонных собеседования с претендентками, рекомендованными агентствами надомной помощи в качестве возможных сожительниц. Как она может позволить кому-то войти в дом, который испортился так быстро? В дом загрязненный, отравленный кошмарами, зараженный мертвецами, запачканный пылью и гнусно воняющий убийцами. Разве можно ухаживать за таким домом? И кем нужно быть, чтобы пригласить компаньонку разделить с тобой ад? Во время собеседования теплота и приветливость Кэрол по одному только звучанию ее голоса немедленно привлекли Эмбер, напомнив о тех сохранившихся от матери ощущениях, которыми она до сих пор дорожила. Кэрол быстро очутилась в шорт-листе из 1 человека. Эмбер пригласила ее посетить дом этим утром в субботу, чтобы встретиться в неформальной обстановке, посмотреть, что она думает о доме. Теперь это чуть не вызывало у нее смех. Женщина для ухода за этим грязным святилищем древней магии, убийств, неупокоенных мертвецов и гробницей все еще живой сумасшедшей. Было бы бесчеловечно ожидать, что кто-то поселится в таком ненормальном месте. О чем она только думала в своем отчаянии. Эмбер шмыгнула носом и снова вытерла его. «Да, Кэрол, теперь я вас слышу». «О, хорошо, я говорила, что я снаружи». «Ясно. Ей нужно было, чтобы Кэрол уехала». Но та ради встречи одолела путь аж от Тавистока. Кэрол предвкушала путешествие, так она сказала по телефону. Она была вдовой, ее дочь недавно эмигрировала в Австралию со своим мужем и забрала единственную внучку Кэрол с собой на другую сторону планеты. Она рассказала Эмбер обо всем этом во время телефонного собеседования. Говорила она открыто и честно. Когда-то Кэрол руководила столовой в открытой для публики усадьбе, ухаживала за матерью до конца ее отравленной раком жизни, ухаживала за мужем, пока не закончился кошмар болезни Альцгеймера. Потом сидела с внучкой 5 дней в неделю, пока ее родители работали, копя деньги на свое будущее в Австралии. Кэрол заботилась о юных и старых, больных, забывших себя, умирающих. Эмбер почувствовала сострадание, терпение, фундамент доброты, врожденное понимание растревоженных сердец, мягкую заботливую суть, которая хотела поделиться редкой добротой с другими, с незнакомками вроде нее. «Я не могу вас спустить». Эмбер подошла к дому и заглянула в двери веранды. «Пыль. Тут грязно». Эти слова были идиотскими, и ей захотелось, чтобы она ничего не говорила. «Не беспокойтесь. Мне жаль. Я была в отъезде». Эмбер не могла придумать, что еще сказать, а страх и ужас быстро обратились жаром стыда. Если Кэрол увидит пыль и грязь, она подумает о ней плохо, сочтет ее неряхой. Бессмысленно об этом даже думать. Какая вообще разница? Собственной внутренней сутью Эмбер была банальность, не унимавшаяся перед ликом темных чудес. А работы больше не было. Только не здесь. «Небольшой беспорядок меня не пугает. Может, я смогу вам с этим помочь?» Слова Кэрол мелодично порхали. Их наделяло даром полета, желание помочь, сделать приятное. Эмбер прошла мимо гаражной пристройки и встала на подъездной дороге, уставившись на электрические ворота. «Здесь опасно». «Простите», — сказала Кэрол. Эмбер сглотнула. «Простите, здесь опасно. Опасно. Здесь. И я не понимаю. Я не могу вас впустить. Не могу никого впустить. Я заплачу за потраченное время, за бензин. Но я не могу сюда никого пускать. Не сейчас. Я не та, кем вы меня считаете, Кэрол. Я хочу быть той, кем вы меня считаете, но не могу. Они мне не дадут, потому что все становится хуже. А я так устала. Так устала от этого. Но оно начинается снова. Быстро. Скоро будет еще хуже, как раньше. Прямо здесь. Что-то пришло за мной. Оно ждало. Но теперь оно здесь». Кэрол бросила трубку и никогда больше не звонила Эмбер.